Она хлопнула Марию по коленке. И Успенский там же. Поселились они временно в бывших ремесленных мастерских. Школу приводят в порядок, получают имущество. «Я слыхала», — сдержанно сказала Мария. «Говорят, ты с Успенским того?» Варя пошевелила пальчиками. «Перестань глупости!» Мария снова пунцово зарделась. «Ой, батюшки мои!» — всплеснула руками Настасья Павловна. «Я ж совсем позабыла! У меня курица посажена на гнездо и корзинкой накрыта!» Она поспешно встала и ушла на двор. «Ты сюда?» — спросила Варя. «До понедельника». «А ты бы смогла вернуться в Тиханово по Степановской дороге?» «Можно». «Знаешь, она думала, давай поедем завтра вечером. В Степанове заночуем, а утром двинешься в Тиханово. Там пустяки. Надо подумать». «Манечка, милая, это ж такой момент. Представляешь, соберемся вместе. Я, ты, Коля, Дмитрий Иванович. Что будет? Что будет? У меня же еще дела. Ах, их до смерти не переделаешь. Поедем. Ма, не учти, второй молодости не бывает. Это врут про нее. Я ж не одна. Со мной этот балбес. Кстати, сколько времени?» Глянула на часы. «Ох, уже 10:10. Где он там запропастился? Пора бы уже и делом заняться». Но вместо Сенечки появился председатель сельсовета Акимов Евдоким, квадратный широколицый мужик в черном пиджаке и флотской тельняшке. «Вот, оказывается, кто к нам припожаловал!» — гудел он, подминая скрипучие ступени. «Здравствуйте, Марья Васильевна! Рады вас видеть!» — протягивал он свои короткие толстые ладони с затейливой татуировкой. Появилась Настасья Павловна. «К столу, пожалуйста, Евдоким Федосеевич!» «Премного благодарны, Настасья Павловна! Я уж отчаевничал!» Акимов галантно обошел всех дам и притронулся своей корявой ладонью к мягким ручкам. Сел, обращаясь к Обуховой. «Вы по делу к нам или в гости?» «По делу. И лично к вам. Только было собралась идти». «Вон как! А вы, случайно, не на пару приехали?» «Да, со мной тут Зенин, секретарь Тихановской ячейки. Вы его видели?» Акимов усмехнулся и смущенно крутнул белесой головой. «Не знаю, как и сказать», — поглядел на пол, потом спросил. «Вы знаете, где он?» «Где?» Мария почуяла что-то недоброе. «В избе читальни лотерею устроил». «Какую лотерею?» «Гармонь продает. Разыгрывает, то есть». Вся застолица грохнула затяжным смехом, а Мария покрылась красными пятнами. «Вы это серьезно?» «Да какие там шутки?» Заходит ко мне участковый агроном и говорит: «Эй, ты, власть! Ты чего это цирковой балаган устроил в избе читальни?» «Какой балаган?» — спрашиваю. «Форменный», — говорит. «Приехал из Тиханова какой-то тип. Сперва по домам шастал, как поп. Потом собрал ребят в избу читальню и гармонь там разыгрывает. Я туда бежать? Разгоню, думаю, паршивцев. Влетаю, мне избач навстречу. Евдоким Федосеевич говорит: «Не гневайся, это уполномоченный из райкома, кто его знает. Может, у него, говорит, форма агитации такая. Он, мол, приехал с Марией Васильевной Обуховой, она сидит у Кашириной. Сходи, узнай, в чем дело». Боже мой, какой позор! Мария встала. «Надо немедленно идти туда, остановить его. Хуже будет, Мария Васильевна», — сказал Акимов. «Поначалу я сам думал разогнать и все. А потом смекитил. Это ж скандал на всю округу. Он ведь уполномоченный. А что же делать? Пойдем и переждем эту лотерею. Сделаем вид, что все нормально. А потом всыпем ему когда народ разойдется.